Кугель шел вдоль берега, очень довольный событиями прошедшего утра. Он внимательно осмотрел амулет, от которого исходило мощное дыхание волшебства. К тому же ему досталась вещь редкой красоты. Руны, вырезанные с величайшим искусством и изяществом, к несчастью, были выше понимания Кугеля. Он осторожно надел браслет на запястье и при этом нечаянно нажал на один из карбункулов. Откуда-то донесся замогильный стон, в котором прозвучала невыносимая мука. Кугель остановился как вкопанный и оглядел берег по обе стороны. Серое море, бледный песок, куча колючих растений на прибрежной полосе. Пепеншталь на западе, сильно на востоке. Серое небо над головой. Кугель был здесь один. Откуда же послышался стон? Кугель еще раз осторожно тронул карбункул и снова вызвал мучительный стон. Восхищенный Кугель нажал на другой карбункул и на этот раз породил вопль жалостного отчаяния. Голос был уже другим. Кугель недоумевал. Кто на этом мрачном берегу так печально голосил? Он принялся нажимать на все карбункулы по очереди, в результате чего услышал целый хор выкриков, охватывающих весь диапазон отчаяния и боли. Кугель критически исследовал амулет. Помимо вызывания стонов и всхлипываний, амулет не проявлял никакой заметной магической силы, и Кугелю прискучило это занятие. Солнце достигло зенита. Кугель утолил голод водорослями, потерев их талисманом Юкуну. Пока Кугель ел, ему казалось, что он слышит голоса и легкий, беззаботный смех. Звук был таким неразборчивым, что вполне мог сойти за шорох прибоя. Неподалеку в океан выступала скалистая коса. Внимательно прислушиваясь, Кугель определил, что голоса доносятся с той стороны. Ясные голоса, похожие на детские. Кугель осторожно прошел по каменной косе. На дальнем ее конце, там, где поднимался океан и вздымалась темная вода, пристроились четыре большие раковины. Сейчас они были открыты, и оттуда выглядывали симпатичные существа. Головки их были круглыми и миловидными, с мягкими щечками, серо-голубыми глазами и пучками светлых волос. Существа окунали пальцы в воду и вытягивали из капель нить, которую легко сплетали в тонкую мягкую ткань. Тень Кугеля упала на воду. Существа немедленно скрылись за створками раковин. «Что такое?» – шутливо воскликнул Кугель. «Вы всегда закрываетесь при виде незнакомца? Вы так боязливы? Или так нелюдимы?» Раковины оставались закрытыми. Темная вода закручивалась водоворотами над их волнистой поверхностью. Кугель подошел еще ближе, присел на корточки и склонил голову на бок. «Или, может быть, вы гордые и поэтому презрительно удаляетесь? Или всему виной плохие манеры?» Ответа опять не последовало. Кугель, не меняя положения, начал насвистывать трели мелодии, услышанных им на азинамейской ярмарке. Вскоре в раковине на дальнем краю скалы отворилась щелка, и сквозь нее на Кугеля посмотрели глаза. Он просвистел еще пару тактов, потом заговорил снова. «Откройте раковины! Тут сидит чужестранец, который жаждет узнать дорогу в Силь!» Еще в одной раковине открылась щелка, и еще пара глаз блеснула из темноты. «Возможно, вы невежественны?» – насмехался Кугель. «Возможно, вы не знаете ничего, кроме цвета рыб и сырости воды?» Самая дальняя раковина открылась настолько, что стало видно негодующее лицо. «Мы вовсе не невежественны, и не ленивы, и не надменны, и воспитаны хорошо!» – выкрикнуло второе существо. «И не боязливы!» – добавило третье. Кугель кивнул с умным видом. «Может быть и так, но почему вы спрятались, когда я приблизился?» «Таков обычай», — сказала первое существо. «Некоторые обитатели моря с удовольствием застали бы нас врасплох, поэтому разумнее сначала скрыться, а уже потом выяснять, что происходит». Все четыре раковины были теперь открыты, пусть и не во всю ширь. «Ну хорошо», — сказал Кугель. «Что вы можете мне сказать о силе? Встречают ли там странников сердечно или прогоняют прочь? Можно ли там найти постоялый двор или путникам приходится спать в канаве? Такие вещи выше наших ограниченных познаний, сказало первое существо. Оно полностью открыло створки раковины и высунуло бледные руки и плечи. Люди Силя, если слухи, что ходят в море, соответствуют истине, все как один замкнуты и подозрительны. Это относится и к их правительнице, девушке, принадлежащей к древнему дому Домбер. А вот идет старый Слей, прошелестело другое существо. Рано он возвращается в свою лачугу. Третье существо покатилось со смеху. Слей стар, никогда ему не найти свой амулет. И значит, дом Домбер будет править Силем до тех пор, пока солнце не погаснет. «Что такое?» – невинно спросил Кугель. «О каком амулете вы говорите?» «С незапамятных времен», – объяснило одно из существ, – «старый Слей просеивал песок, а до него его отец и дед в течение многих лет. Они ищут металлический обруч, с помощью которого надеются вернуть старинные привилегии». «Захватывающая легенда», – с энтузиазмом отозвался Кугель. А какова сила амулета и как привести ее в действие? Слей, возможно, сам сообщит тебе об этом, с сомнением протянуло одно из существ. Нет, потому что он угрюмый и вечно недовольный, заявило другое. Вспомни, какой у него раздраженный вид, когда он просеивает совок песка и ничего в нем не находит. Неужели нельзя получить эти сведения в каком-нибудь другом месте? Озабоченно спросил Кугель. Никаких морских сплетен, никаких древних дощечек или наскальных знаков. Морские существа весело рассмеялись. Ты спрашиваешь так серьезно, словно ты Слей. Подобными знаниями мы не обладаем. Скрывая разочарование, Кугель задал еще несколько вопросов, но существа, бесхитростные и простодушные, не могли долго удерживать внимание на каком-то одном предмете. Пока Кугель слушал, они обсудили течение океана, вкус жемчуга, уклончивый нрав какого-то морского животного, которое недавно видели. Через несколько минут Кугель снова перевел разговор на Слея и амулет, но опять морские существа проявили рассеянность, их разговор отличала непоследовательность, словно у детей. Они, казалось, забыли о Кугеле и, обмакнув пальцы в воду, начали свивать из капель бледные нити. Несколько ракушек и морских червей вызвали у них неодобрение своей дерзостью. Еще они что-то болтали о большой амфоре, лежащей на дне моря недалеко от берега. Кугелю в конце концов надоели их разговоры, и он поднялся на ноги. «Неужели ты уходишь так быстро? А мы как раз собирались спросить тебя, как ты попал сюда. На большом песчаном берегу мало незнакомцев. А ты выглядишь как человек, который много путешествовал. Это так, сказал Кугель. И мне предстоит путешествовать еще долго. Обратите внимание на солнце, оно уже начало спускаться по западной дуге, а я хочу сегодня заночевать в Силе. Одно из морских существ подняло руки и показало Кугелю красивое одеяние, сотканное из водных нитей. Эту накидку мы вручаем тебе в подарок. Ты, по-видимому, чувствительный человек. Защита от ветра и холода лишней не будет. Существо бросило накидку Кугелю, и тот осмотрел ее, дивясь мягкости ткани и ее мерцающей прозрачности. «Большое вам спасибо», — тепло произнес странник. «Ваша щедрость меня впечатлила». Он завернулся в накидку, которая тут же снова превратилась в воду. И промочила его насквозь. Четверо существ залились громким, озорным, ликующим смехом. Кугель гневно шагнул вперед, но они плотно захлопнули створки раковин. Кугель пнул раковину существа, бросившего ему накидку, и ушиб ногу, отчего его ярость только усилилась. Он схватил тяжелый камень, с силой обрушил его на раковину и расколол ее. Выхватив из обломков пронзительно вопящее существо, Кугель зашвырнул его подальше на берег, и оно осталось лежать там, глядя на него с ужасом и болью. Почему ты так обошелся со мной? Из-за простой шалости отнял у меня жизнь, а ведь другой у меня нет, слабо прошептало одно. И, следовательно, это помешает тебе снова заниматься пакостями, заявил Кугель. Посмотри, ты промочил меня до нитки. Это было просто озорство. Голос морского существа угасал. Мы, живущие на скалах, почти не знаем волшебства. Однако мне дана власть проклинать. И я провозглашаю сейчас. Да не исполнится твое заветное желание, каким бы оно ни было. Ты лишишься надежды прежде, чем пройдет один единственный день. Еще одно проклятие. Кугель недовольно потряс головой. Сегодня я уже свел на нет два. Неужели на меня теперь наложено еще одно? Мое проклятие ты не лишишь силы, прошептало морское существо. Злобность – очень предосудительное качество, беспокойно сказал Кугель. Я сомневаюсь в действенности твоего проклятия, но тем не менее тебе лучше очистить воздух от оставленной им ненависти и вновь возвысить себя в моих глазах. Но морское существо больше не произнесло ни слова. Вскоре оно превратилось в дымчатую слизь, которую тут же поглотил песок. Кугель пустился в путь вдоль берега, обдумывая, как лучше предотвратить последствия проклятия морского существа. «Нужно работать головой, когда имеешь дело с проклятиями», — повторил он еще раз. «Зря, что ли, меня зовут Кугелем Хитроумным?» Однако подходящая уловка не приходила ему в голову, и он продолжал идти по берегу, обдумывая проблему. Уже появились очертания мыса на востоке. Кугель увидел, что мыс покрыт высокими темными деревьями, сквозь которые виднелись белые здания. И тут Слейх попался ему на глаза еще раз. Он носился взад-вперед по берегу, как умалишенный, и, подбежав к Кугелю, упал на колени. «Амулет, умоляю тебя! Он принадлежит дому Слей. Он представляет нам власть над Силем. Отдай его мне, и я исполню твое заветное желание!» Кугель остановился как вкопанный. Хорошенький парадокс. Если он вернет амулет, Слей, очевидно, предаст его. Или в самом лучшем случае не выполнит обещание. С другой стороны, если Кугель оставит амулет себе, его заветное желание все равно не исполнится, но амулет все же останется у него. Слей неправильно истолковал колебания Кугеля как готовность к уступкам. «Я сделаю тебя грандом королевства!» – горячо воскликнул он. «У тебя будет барка из резной слоновой кости, и 200 юных дев станут потакать твоим желаниям. Твои враги будут заточены во вращающийся котел. Только отдай мне амулет!» «Амулет дает такую силу?» – поинтересовался Кугель. «И как же достичь подобных вершин?» «Легко!» – закричал Слей. «Если умеешь читать руны!» «Ну хорошо!» – сказал Кугель. «А в чем их суть?» Слей уставился на него скорбным и обиженным взглядом. «Я должен сперва получить амулет!» Кугель презрительно махнул рукой. «Ты отказываешься удовлетворить мое любопытство. Я же, в свою очередь, осуждаю твои самонадеянные амбиции». Слей повернулся, чтобы взглянуть на мыс, где среди деревьев светились белые стены. «Я понял. Ты намереваешься самолично править в Силе». «Бывают и менее привлекательные перспективы», — подумал Кугель. И Феркс, обнаружив в этом долю истины, слегка сжал печень в нравоучительных целях. Кугель с сожалением отказался от своей мечты. Тем не менее, она подсказала ему способ свести на нет проклятие морского существа. «Если мне предписали лишиться исполнения заветного желания, — сказал сам себе Кугель, — то было бы разумно поставить новую цель — развить пылкий энтузиазм по меньшей мере на один день. Почему бы не возжелать всей душой стать правителем в Силе?» «Я собираюсь использовать этот амулет для достижения серьезных целей. Среди них вполне может быть правление Силем, на которое, как мне думается, я имею право благодаря амулету», — выразил он вслух, надеясь усыпить бдительность Феркса. Слей засмеялся безумным сардоническим смехом. Сначала ты должен убедить Дерви Корем в своих полномочиях. Она происходит из дома Домбер, мрачного и жестокого. С виду почти девочка, но уже выказывает жуткую бесцеремонность в обращении с людьми. Опасайся, Дерви Корем. Она прикажет бросить тебя с амулетом в пучины океана. Если боишься до такой степени, резко бросил Кугель, научи меня, как пользоваться амулетом, и я предотвращу беду. Но Слэй упрямо потряс головой. Недостатки Дерви Корем хорошо известны. К чему менять их на заморские излишества какого-то бродяги? За свою откровенность Слэй получила плюху, от которой, шатаясь, отлетел в сторону. Кугель продолжил свой путь вдоль берега. Солнце низко нависало над морем. Путник ускорил шаг, стремясь найти укрытие, прежде чем стемнеет. Наконец он дошел до края песчаной полосы. Мыс вздымался над ним, а высокие темные деревья поднимались еще выше в небо. Сквозь листву то тут, то там виднелась балюстрада, окружающая сады. Чуть ниже ротонда с колоннами вырастала над океаном на юге. Его временное заветное желание, владычество над Силем, перестало быть удачной находкой. И Кугель задумался, не стоит ли выбрать себе новое заветное желание. Например, изучить все тонкости скотоводства или превзойти всех в акробатических трюках. Он неохотно отказался от этого проекта. В любом случае, сила проклятия морского существа еще не очевидна.